так, пока он еще там все принял. Сюда микрофона два воткнуть. Ну вот. Или один. Вот сюда. Только если есть норы. Один еще. Ну, один есть, а на ну, второй сюда. Что там на другой стороне какой-то раздел? Что на другой стороне? А, это вот, он воткнул, да. Ну, а второй, а, раз, второй, раз. Так, а он включен? Thank you. Yeah. Thank you. ладно. Я понял. Thank you. I'm gonna go

I'm gonna You are so nation. Высокие, высокие. Антон, как высокие убрать? Надо пониже чуть делать, так и играет злостно. Высокие? Да, высокие. Thank you. как этот микрофон? Я слышно что? Йо, братва! Братва, братва! Нормально, братчок, нормально? Да, нормально. Кусочки нормально, все. Сейчас будет все. Йо, братва! Приветствую, Южный Бетин, с вами здесь сейчас! Снова на сцене, Мона Блэк, Мистер Джакс, in the house! Смайлик, сапту, мигитуалю. И выжигаем из стыд, пойму, спит и крестит. Если что не так,

Лукаш запас, слушай нас. Это что это? Thank you. это может только не вздыхай. Если хочешь, пошибай, если хочешь, пошибай. Но только свою тяпу не свою тяпу знай. Я наткнусь, я наткнусь, я сюда, я заберусь, я вернусь. Я вернусь, я вопроса, я вопрошаюсь, я вопрошаюсь. Тяжелее, братва, наступает ночь, все это сомнения прочь, это достаточно. Может кого-то прет, кого-то паранойя, но кто-то совсем никуда ничего не стоит, кого-то не стоит сволочить, потому что жизнь ему не избыть, можно все здесь взять, поменять, если просто об этом не думать, будь всегда самим собой, на 23, это тема месяца твой бой. Yeah. говно. Я весь плотный человек, я большой, я лечу.

Thank you. граница. Thank you. общем, запись я переконверчу в MP3 там скину. Записалось. Я послушаю этого. Да, тут два часа.